Глава третья. «Очень рад вас видеть», — без улыбки ответил Дронго. «А мне рассказывали, что вы остались без работы». «Из-за вас», — кивнул Бремнер довольно спокойно. «Но я теперь консультирую в одной фирме, здесь, в Англии». «Догадываюсь, какая это фирма», — сразу ответил Дронго. «И вы, конечно, случайно заехали сюда выпить чашечку кофе». «Не будем отвлекаться», — сразу взял деловой тон Олвинг. «У нас не так много времени». Русские, узнав, что вы арестованы, вновь попытаются добраться до Ощенко. Очень интересно, чего они так боятся? Каких признаний Ощенко, которые он еще не успел сообщить нам? Вот узнать это нам очень интересно, мистер Дронго. Я буду вас так называть, если разрешите. Подозреваю, что и вы можете не быть информированным своей разведкой. Но нам знать это просто необходимо. Иначе откуда такой интерес к сбежавшему агенту? «Не верьте ему», — жестко сказал Бремнер, усаживаясь рядом с Риксом. — «Не верьте ни единому слову этого человека. Он никогда не говорит правды. В его кажущемся многоречии всегда скрыты тайные, глубоко запрятанные мины. Он расскажет вам все и ничего, и в конце концов все равно постарается обмануть. Из-за него погибла моя лучшая сотрудница, Натали Брей. Он разрушил нам всю операцию. Это дьявол, а не человек». «Для профессионала вы излишне горячитесь», — спокойно сказал Дронго. «Вы сейчас переигрываете, изображаете возмущение и ждете, как я отреагирую». «Не получится. Слишком театрально, а сравнение с дьяволом вообще примитивно». Бремнер отвернулся, тяжело задышав. Олвинг засмеялся, а Рикс убрал свою трубку и задумчиво сказал. «Но зачем-то вас послали к нам. Это другой разговор. Я должен был ликвидировать Ощенко». «Не говорите глупостей», — разозлился Олвинг. «Вы аналитик, а не профессиональный убийца». «Верно, но мне дали в помощь такого профессионала». «Это та самая Мария Грот, которая стреляла в Париже?» — подозрительно спросил Олвинг. «Мы не нашли ее и в Бельгии», — добавил Рикс. «Да, та самая». «Где она жила в Париже?» — спросил Рикс. «Я уже говорил вам, в отеле Плаза Хаусман». «Она регистрировалась под именем Марии Грот?» «Ну, разумеется». «Как ее настоящее имя?» — задал вопрос Бремнер. Он чуть поколебался, взял чашку, сделал несколько глотков. «Ирина Кислицына», — сказал он наконец и поставил чашку обратно на стол. «Мы проверим», — кивнул Олвинг. «Значит, вы должны были выйти на Ощенко, а она его ликвидировать?» «Да, таков был первоначальный план». «Вы были все время вместе?» «Почти всегда». «Какие-нибудь операции вместе проводили?» Рикс держал в руках ручку, делая быстрые записи в лежавший перед ним блокнот. «Вы обещаете, что все показания не будут использованы против меня?» — спросил Дронго у Рикса. «Слово от джентльмена», — быстро отозвался Олвинг. «Вам я не верю», — ответил, пожимая плечами Дронго, с удовольствием замечая, как начинает нервничать Олвинг. «Я спрашиваю мистера Рикса». «Мое слово, сэр», — кивнул Рикс. «Мы вместе ликвидировали в Германии бывшего полковника Штази, Эриха Хайнштока. Он должен был поехать в Париж вместо Эдит Либерман. Она была второй, резервный вариант, но он отказался, и Мария Грот его убрала». «И где это случилось?» — нахмурил брови Рикс. «В Магдебурге. Можете проверить по немецким газетам. Там печаталось об этом преступлении. Или запросить полицию Магдебурга». «В Деделебен к Эдит Либерман вы отправились вдвоем?» «Разумеется. А разве Либерман не рассказывала вам об этом?» Ответа на свой вопрос он не получил. «Дальше», — требовательно произнес Олвинг, — «мы жили в Ганновере. Отель «Паркотель Кронсбург». «Сколько там стоили номера?» — вдруг задал вопрос Бремнер. «От 130 до 190 марок за номер», — сразу отозвался Дронго. «Кстати, мы там были зарегистрированы в соседних номерах на одном этаже». «Вы с ней спали?» — в упор осведомился Олвинг. «У вас дурная привычка задавать неприличные вопросы», — разозлился Дронго. «Нет, я с ней не спал. Она была из управления К. В случае любой ошибки она имела право и на мою ликвидацию». «А вы встретились с ней в Брюгге?» «Конечно нет. Она не пришла в условное место. Видимо, что-то почувствовала или заметила ваших людей. Мне пришлось вернуться обратно в Брюссель». «Не лгите», — нахмурил брови Рикс. «Мы проверяли. Вы не вернулись в отель». «А я и не говорил, что вернулся в отель. Я вернулся в Брюссель и оттуда выехал на поезде в Гамбург, а из Гамбурга вылетел в Нью-Йорк». «На самолете какой авиакомпании?» — уточнил Бремнер. «Для консультанта вы что-то задаете слишком много вопросов, Бремнер. Я вылетел Люфтганзой. Кстати, в моем чемодане остались, по-видимому, корешки билетов». «В самолете были только вы один?» — уточнил Рикс. «Разумеется». «А Мария Грот?» Здесь нужно было изобразить изумление. Чуть приподнять бровь, сглотнуть слюну. Наверняка идет запись на пленку, и тут важно не переборщить. Он чуть слышно сказал. «Конечно, я был один. А разве вы не знаете этого?» «А почему это мы должны знать?» — быстро принял подачу Олвинг. «Спасибо, Олвинг, за такую реакцию», — подумал Дронго. «Я думал, вы уже знаете?» — неуверенно сказал он. «Что? Что мы знаем?» — захрипел Олвинг, уже теряющий терпение. «Мария Грот была ликвидирована в Брюсселе». Рикс бросил свою ручку. Бремнер отвернулся. Олвинг открыл было рот, но, подумав немного, покачал головой и выдавил. «Это было эффективно и хорошо продумано». «Не понял». Он старался говорить спокойно. «Вы действительно не знаете, что она погибла?» «Где это произошло?» Вместо ответа мягко спросил Рикс. «Недалеко от Брюсселя, в лесу. Вы, мистер Олвинг, были правы. Агент, раз проваливший игру, выходит из нее. Аналитикам разрешают удалиться на покой, а вот профессиональных убийц убирают, иначе они могут рассказать слишком много ненужного. Это общие правила игры. Эти правила соблюдаются и нашими, и вашими, и даже бывшими сотрудниками мистера Бремнера. Повторяю, Мария Грот убита». «Кто ее ликвидировал?» «Я». На этот раз Бремнер не сдержался. «Он врет!» — закричал американец. «Он все врет!» «Труп, конечно, вы расчленили и утопили», — неприятно засмеялся Олвинг. «Но, разумеется, нет», — холодно отозвался Дронго. «Я спрятал ее труп в лесу. Если вы мне не верите, можете проверить мои слова и убедиться во всем». «Где это место? Вы можете показать на карте?» Олвинг внимательно смотрел на него. «Да, конечно, если труп еще не изъяла бельгийская полиция». «Но это легко узнать», — кивнул Олвинг, наклоняясь к столу. «Карту Брюсселя, живо!» — сказал он. «У нас ее нет», — послышался чей-то виноватый голос. «Найдите!» — разозлился Олвинг. «Где угодно найдите!» «Можно я съем еще один сэндвич?» — спросил Дронго невинным голосом. Только ли с НАТО? Следует признать, что Атлантический альянс выиграл холодную войну, которая длилась более 40 лет. Очень ценная победа, тем более, что достигнута она без применения оружия, а на последнем этапе и без какого-либо сопротивления со стороны противника Варшавского договора. Будущее Европы в значительной мере зависит от модели коллективной безопасности, которую удастся выработать, и от ее эффективности в ликвидации очагов конфликтов того или иного масштаба, которые могут возникнуть. К настоящему времени объединение Германии привело к расширению натовского пространства, которое теперь охватывает и бывшую ГДР. Восточная граница Альянса переместилась с Эльбы на Одернейсе. Вне этой зоны сотрудничества и общей ответственности за безопасность оказались страны Центральной и Восточной Европы, Балканы и, конечно же, Россия. Многие политики стран бывшего социалистического блока, особенно Чешской Республики, Словакии, Венгрии, Польши, усматривают в этой ситуации серьезную угрозу безопасности, добиваясь вступления своих стран в НАТО и расширения границ Альянса вплоть до Буга, Восточных Карпат и Венгерской равнины. Я не разделяю такой концепции. Из заявлений многих западных политиков, включая генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, следует, что и они сомневаются в том, что перенос границ Альянса в восточном направлении действительно повысит безопасность континента. Такая акция ставит за пределами НАТО страны, возникшие в результате распада Советского Союза, включая Россию. Как поведут себя в этой ситуации Балтийские республики, а Украина и Белоруссия? Они могут почувствовать себя исключенными из важной системы коллективной безопасности и гораздо более уязвимыми перед лицом давления со стороны тех, кто будет пытаться восстановить их зависимость от России. А какую реакцию вызовет в самой России приближение НАТО к ее границам? Очевидно, что в этой стране, которая не утратила атрибутов великой державы, возобладает ощущение изоляции и униженности. Таким образом, расширение НАТО будет способствовать усилению антидемократических группировок и не исключено победе националистических сил, тоскующих по Российской империи. Они уже сейчас представляют серьезную угрозу для команды президента Бориса Ельцина. Эстония, Латвия и Литва почувствуют себя брошенными на произвол судьбы, как это было в 1940-м. В Белоруссии наверняка сойдут на нет те силы, которые сегодня пытаются укрепить суверенитет. А Украина, крупнейшая страна Восточной Европы, окажется наедине с труднейшими политическими, военными и экономическими головоломками, которые могут вылиться в открытый конфликт. Очень трудно предвидеть размах и силу конфликтов и брожений, которые будут порождены этими процессами в России и остальных странах Восточной Европы. Но одно можно сказать наверняка – они возникнут. Войцех Ярузельский, бывший президент Польши, Паис, Мадрид.